Глава вторая. Генрих знал, что предстоит увидеть ужасное зрелище, и настраивал себя не волноваться. Он и не взволновался, когда их троих впустили в лабораторию нестационарных полей. Он был так подавлен, что уже не мог волноваться. Трупа не было. Сгущение гравитационного поля произошло внутри Томпсона. Он был сжат, а не раздавлен, но сжат с такой силой, что на какой-то миг превратился в шарик не больше футбольного мяча. А когда губительное поле отхлынуло, ни одна клетка тела не смогла возвратиться в прежнее состояние. Только такой механизм аварии способен объяснить клиническую картину смерти, сказал медицинский эксперт. А как могло появиться подобное поле? Почему произошел взрыв гравитационных сил, нам должны объяснить вы. Рой долго стоял перед пультом. Генрих с Арманом влезли в испытательную камеру. И пульт с его контурами управления и мнемоническими схемами, и сферообразная камера были хорошо знакомы по прежним посещениям лаборатории Томпсона. Рой закрыл глаза. Он вообразил себя Робертом Арутюняном в момент гравитационного взрыва. Рорик должен был положить правую руку на тот дальний разрешающий контур. Левая рука в это время лихорадочно вращала вентиль, управляющий гравитационными конденсаторами. Чудовищное поле сгущалось в центре камеры, а в камере Томпсон. Догадался ли он в тот последний миг, какая участь ему уготована? Какие исполинские тиски сожмут его мозг и сердце? Во Вселенной нередки случаи, когда коллапсирует утратившая равновесие звезда. В течение нескольких минут гигантское светило диаметром в миллионы километров превращается в крохотный, невообразимо плотный шарик. Чудовищное взрывом сжатие, катастрофическое падение в себя. В лаборатории нестационарных полей сколлапсировали человека. Руководителя, академика, умницу и озорника, одного из талантливейших ученых современности. Зачем совершилось такое преступление? Как его сумели совершить? Рой внимательно посмотрел на Генриха и Армана, вылезавших из камеры. — Стенки не повреждены, — сказал Арман. Гравитационный взрыв был сфокусирован в центр камеры. И, очевидно, он был мгновенно погашен защитными гравитационными емкостями агрегата. Выпустили на микросекунду джинны из бутылки и мигом засосали обратно. Рой хмуро возразил. Рорик позаботился о том, чтобы не погибнуть вместе со своим руководителем. Гравитационные джинны куда опаснее мифических. «Повреждение черепа Рорик все же получил», — заметил Арман. «Между прочим, в схеме катастрофы, которая рисуется мне после осмотра, нет места для ранения Рорика». «Он мог намеренно поранить себя, чтобы запутать дело», — предположил Генрих. Рой сразу же отвел эту версию. «Я согласился бы, если бы Рорик отрицал свою вину, но он признался сразу». Человек, который после преступления отдает себя в руки правосудия, не будет запутывать следы, — Арман добавил. Тем более, что удар в голову был такой силы, что вполне мог завершиться гибелью. Думаю, что все было гораздо сложнее, чем нам сейчас воображается. Арман стал собирать ленты рабочих журналов, хранившихся в сейфе Томпсона. Генрих, отойдя в сторонку, долго глядел на сферическую камеру, в которой погиб его друг. — Придумалось что-нибудь новое? — поинтересовался Рой. Генрих медленно покачал головой. — Я сейчас проинформирую боячика о нашем первом впечатлении от осмотра лаборатории, а ты помоги Арману, — попросил Рой. Рой отсутствовал достаточно долго. Арман с Генрихом успели собрать все, что им показалось нужным. — Боячик, сказал тебе что-то новое, — догадался Арман, поглядев на Роя. Рой кивнул. Не просто новое, а важное новое. Имеются записи бреда Агнессы. И Агнесса заговорила. — Она подтверждает признание Рорика? — спросил Генрих. Она повторяет лишь одну фразу. — Я убила Томпсона. Арман удивленно присвистнул. — Еще один преступник? Зачем же ей понадобилось его убивать? Девушка расправляется со своим поклонником. Даже в древние эпохи на любовь могли не обращать внимания, на нее могли не отвечать. Но за любовь к себе не мстили — не тот повод. Генрих недобро усмехнулся. — Ты, конечно, большой эрудит в делах любви, но замечу тебе. Агнесса была не просто объектом поклонения Ивана, а еще и невестой Рорика. Тебе не приходит в голову мысль, что Агнесса и ее жених попросту соучастники преступления? Она тогда бы сказала «мы», а не «я». И он сказал бы «мы». Но Генрих опроверг возражение Армана. Если человек влюблен, он даже ценой самообвинения будет выгораживать того, кого любит. Рорик спасает Агнессу, Агнесса спасает Рорика, что может быть естественней. Рой прервал их спор, он не возражает против создания любых рабочих гипотез, но их надо высказывать, а не навязывать. Ему не нравится запальчивый тон Генриха. Когда Генрих отмалчивается, его позиция убедительнее, чем когда он зло нападает на несогласных. «Буду впредь доказывать свою правоту молчанием», — сердито сказал Генрих.